Удивительно хорош один портретный этюд. Написана только голова в белой шапочке и рука, подпирающая щеку. Модель получилась похожей. Спокойная поза, устремленный вдаль задумчивый взгляд. Лицо вылеплено уверенной кистью. Чувствуется, художник поработал с волнением. Набросок этот — этюд для картины Поленова «На горе мечты» и вошел в нее почти без изменений. Но знакомый профиль бросается в глаза и на другой картине Поленова «Христос и грешница». Принято считать, что и в этом холсте этюды с Левитана помогли Поленову создать центральный образ Христа. Это отчасти верно. Какие-то черты Левитана можно найти в лице Христа, но целиком его профиль послужил для создания типа араба, высокого, в белой шапочке, опирающегося на большой посох. Можно отличить этюд, хранящийся сейчас в Поляновском музее, чтобы в этом убедиться. Здесь совпадение почти полное. Нашел свое применение и набросок, сделанный из Левитана в костюме бедуина. Хотя сходство здесь и менее заметное, но общий характер головы в белом, струящемся покрывале очень напоминает акварель, сделанный в тот вечер, когда позировал Левитан. Эти наброски, этюды разбудили более глубокий живописный интерес Поленова. Он все чаще с восхищением приглядывался к лицу Левитана. Какое оно изменчивое, то воодушевленное, пылающее, то потускневшее, задумчивое, даже страдальческое. Не уследи же за этими мгновенными переменами. И какое из этих выражений вернее характеризует талантливого пейзажиста? Так постепенно у Поленова рождалась мысль о портрете. Он написал своего любимца в 1891 году, в год бурного успеха его пейзажей. Сам Поленов сообщал жене из Петербурга: «Дворик Левитана производит общий восторг. Раздумье, пристальный взгляд и очень покойная поза. Портрет поэтичен, резко выделяются белые руки с манжетами, воротничок и светлое лицо. Верный образ Левитана». Затишье перед грозой. Поездка оказалась очень веселой. В теплый майский день Левитан и Лика Мизинова, подруга Марии Павловны, задумали навестить Чеховых, живущих на даче в Алексине. Добираться туда непросто. Под Серпухово они сели на пароход и проехали по Оке всю ночь. Пароход тащился очень медленно, однако путешественники не грустили. Левитан был неистощимо любезен, остроумен. Лика смеялась, отвечая на его шутки. В пути случайно познакомились с помещиком Былим Колосовским, который ехал в свое имение Богимово. Узнав о том, что поблизости живет его любимый писатель, новый знакомый пригласил Лику, Левитана и Чеховых к себе в гости. Вечером того же дня в Алексин прислали лошадей, и молодая компания поехала за 12 верст в Богимово. Неожиданно все попали в старинное запущенное имение с огромным парком, липовыми аллеями. В доме были просторные комнаты, окна выходили в парк. А вскоре Чехов писал Лике: «Мы оставляем эту дачу и переносим нашу резиденцию в верхний этаж дома Былим Колосовского. В Богимово, где вы были и стояли под навесом, когда шел дождь». Переписка этого лета между друзьями была наполнена шутками, поддразниваниями. Левитан подшучивал над чувствами Чехова к Лике, а он весело изображал свою ревнивую тревогу. Он был взят уже в первом письме Левитана: «Пишу тебе из того очаровательного уголка земли, где все, начиная с воздуха и кончая, прости Господи, последней, что ни на есть букашкой на земле, проникнута ею, ею божественной ликой. Ей еще пока нет, но она будет здесь, ибо она любит не тебя, Белобрысова, а меня, Волканического брюнета, и приедет только туда, где я. Больно тебе все это читать, но из любви к правде я не мог этого скрыть.